Глава 10. Не надо, не надо было говорить всего этого при Жанне. Чем она только думала, идиотка? Неужели не видела, что сестра и так со вчерашнего вечера сама не своя? Что теперь будет? Таина медленно шла по улочкам Гуанахуато. Догонять сестру не было смысла, раз та хотела одиночества, да и сориентироваться так быстро в закоулках у нее не получилось бы. Так что девушка допила кофе, открыла карту и мысленно построила себе ближайший путь до тоннелей. Сад умещался на маленькой треугольной площади в нескольких шагах ходьбы. Сначала Тая увидела роскошную колоннаду театра Хуарес, а затем глазам предстал настоящий зеленый оазис. Сплошная стена листьев, наподобие оторванной от земли живой изгороди. Под раскидистыми горизонтальными ветвями прятались скамейки, где горожане находили пристанище от дневного зноя. Все, что выше – один идеально обстриженный, сросшийся зеленый поток. Фонари на площади впечатывались прямо в полотно листьев, которое аккуратно обстригали вокруг столбов и ламп. Треугольник деревьев обрамлял крытую беседку для музыкантов – на ней как раз зажигательно наигрывал оркестр. Дома вокруг площади в большинстве были отведены под кафе. Народ сновал туда-сюда, тоже в небольших количествах, задерживаясь и пританцовывая под ритмичные звуки мариачи. Может, не сезон? За театром на горе виднелся памятник шахтеру и обзорная площадка на город. Спуск в тоннеле походил на ступеньки в подземный пешеходный переход. Сначала Таина его даже не разглядела, слишком многое на площади перетягивало внимание. А когда всмотрелась, выяснилось, что проход перекрыли лентой. Рядом стоял полицейский. Наверняка остальные пути подступа тоже были закрыты, но девушка решила своими глазами осмотреть все варианты. В тоннель можно было попасть, как спустившись с площади, так и идя вдоль дороги. Да, то, что предназначалось для автомобилей и автобусов. Какой путь выбрал убийца? Наземный или подземный? Она вернулась к площади с Дон Кихотом и Санчо Панцей. По пути Тая наткнулась не на один, а аж на целых два памятника Сервантесу. И вопросов у нее значительно прибавилось. От развилки девушка свернула и пошла в другую сторону, ту, что вела в противоположный под домами тоннель. В голове крутилось все то, что она не успела изложить Жанне. Зачем было убивать Гарсию, если можно просто ограбить? И если все вот это месть, то почему именно здесь, именно сейчас? Если это связано с семьей, то какое отношение к происходящему имеют мумии? Почему для первого акта выбрали музей со всеми сопутствующими рисками, а не передали сообщение путем попроще? И совпадение ли то, что все произошло рядом с Таиной? Мумии. Разве с их семьей мумии связаны хоть как-то? Девушка об этом никогда не слышала. Знакомых и родственников Гуанахуато у них не значилось. Надо было сказать Жанне, что, возможно, речь не идет о трех трупах. А вдруг это, скажем, шарада? Слово из трех предметов, трех составляющих. И выводило оно только на Гарсию и больше ни на кого. Визитка, он юрист фирмы, весы, платок. Вдруг это платок Гектора? Тогда возмездие уже свершилось. Все, финита ля комедия. Ох, ну почему ей не пришло это в голову ранее? Главное, чтобы Жанна на эмоциях не натворила бед до их следующей встречи. А что там с Амадо? Почему он уехал в Лион? Действительно проблемы в университете или они поссорились? У сестры весь день глаза на мокром месте. Как много вопросов. Таина продолжала шагать. Всего две улицы, а какое отличие в пейзаже вокруг. Дорога вроде шла прямо, но дома постепенно начали подниматься, а пространство сужаться, будто она спускалась на дно ущелья. Теперь стены вырастали каменной кладкой, напоминая средневековые европейские укрепления. Сверху детскими кубиками смешивались отдельные цветные блоки, подпираемые сваями. Тоннель, как небольшая арка шириной с дом. Снова открытое пространство. Поворот. Тоннель. Стены и подпорки нависали над головой, напоминая киношные декорации. По скамейкам на обочине сидели местные. На небе, насколько видно из-под навесов, разгуливали легкие облака. Движение было односторонним, и его либо уже открыли, либо изначально не перекрывали. Завидев полицейского, девушка пошла по тротуару противоположной стороны. Тут было не огорожено. Она вошла в тоннели. Эти тоннели отличались от тех, через которые они ехали на такси. Первые прорезали скалы, эти же пролегали пульсирующими венами под жилыми домами. Эти тоннели больше походили на катакомбы, отделанные камнем и кирпичом, широкими арочными сводами и колоннами. Дорога все заворачивала и заворачивала, света почти не было. Навстречу ей двигался только местный мусорщик, больше ни одного пешехода, несмотря на выделенную дорожку. Камер Тая по-прежнему ни одной не видела. «Боже, да совершай преступление за преступлением, идеальное место просто». Машины двигались сверкающей и затухающей рекой. Внезапно света стало больше. Еще поворот, и Таина увидела безусловное место убийства – автобусная остановка. На расширенной выделенке стояли несколько полицейских машин, пятачок огораживали ленты. Остановка обозначалась синей табличкой на столбе, парой скамеечек и урной для мусора. И вот тут-то широкая опора стеной отделяла проезжую часть от тротуара. За опорой виднелись ступени наверх, к саду Жардин де ла Юнион. Большинство полицейских уже уехало. Несколько оставшихся сотрудников завершали работу. Подойти ближе Тая не могла, но она могла немного отсюда реконструировать. На своих двоих на остановку можно попасть не одним, не двумя, а тремя способами. Первый – спуститься с площади. Второй – любой вход в тоннель с одной или другой стороны. Третий – приехать на автобусе. Или на своей машине, или на такси. Как сюда попал убийца, а как жертва? Двигались ли они вместе или пересекались, придя с разных сторон? Одно было ясно. Убийца заколол юриста за широкой опорой, отделявшей пешеходку от автомобильного движения. С дороги не видно, правда, это произошло прямо напротив ступеней, ведущих к площади. В любую секунду любой прохожий мог застать преступление. С другой стороны, людей мало, утром еще меньше. Местные наверняка подходили непосредственно по расписанию автобуса. Заслонить человека между собой и стеной. Гарсия – низенький болезненный наркоман. Человек, которого они видели у его апартаментов, высокий и сильнее развитый. Правдоподобно звучало? Девушка признала – очень правдоподобно. Но ход отчаянный. Это не хаотичное преступление. Напротив, тщательно спланированное. Время, расписание жертвы, ключ от апартаментов – подготовленная и срежиссированная проделка с мумиями. За сколько можно подготовить такое? Не за сутки, двое. Таина знала, чего ей не хватает. Знаний по криминалистике, профайлингу. Она баловалась на досуге детективами, но детективы – это детективы, а жизнь – это жизнь. Однако список подозреваемых можно было существенно сузить прямо сейчас. У убийцы, вероятно, не будет алиби не только на утро, но и на момент проникновения в квартиру, при условии, что в нее залез именно убийца. Он должен иметь доступ к распорядку дня Гарсии и провести в Гуанахуато хотя бы около недели. Если они столкнулись у дверей с убийцей, то это мужчина. Его рост навскидку 1,80 м, а кожа светлая, и он в меру силен. А еще он расчетлив, щепетилен, терпелив и не любит форс-мажоры, вроде того, что они устроили для него с Жанной, способен на отчаянные и жестокие поступки. И он заметил ее. Последняя мысль была явно лишней. Тая поежилась. Она поняла, что уже 5 минут стоит и смотрит через дорогу на место, которое Гектор Гарсия видел последним в своей жизни. Надо было выбираться из-под земли на солнце. Глава 11. Марисоль завтракала в ресторане отеля и листала кончиком нарощенного истинно черного ногтя ленту новостей. Голова болела, а апельсиновый сок явно был из упаковки, а не свежевыжатый. Ей здесь не нравилось. Ее все куда-то звали и предлагали пойти. А все, чего хотела Марисоль, это спокойствие и одиночество. И спа. Спа с шампанским и профессиональным массажистом. И чтобы отвратная, омерзительная свадьба прошла быстрее и без нее. Она больше не могла видеть эту семейку, а мысль о скором родстве вызывала судороги. Каждую улыбку хотелось зашить тонкой острой иголкой. Ее бесило все так, что сейчас стошнит. Она предлагала матери все рассказать этим русским. О, даже не так. Она закатила истерику с криком «Совсем свихнулись, долбанутые!» А потом выбежала, хлопнув дверью, села за руль своего спортивного мастретты и газанула так, что водителю на встречке пришлось давить по тормозам и сворачивать на обочину. На крике Марисоль показала средний палец, хотя ее уже никто не видел. Автомобиль остался далеко позади. Ей должно было быть все равно, но ей не было. Ах-ах, а родители-то на свадьбу не пошли. Под надуманным предлогом подсунули родственничкам ее за всю семейку отдуваться. Смотреть, как кузен Амадо связывается с одной из этих. Марисоль ни слова не сказала ни на одной из встреч. Принципиально. Но, к ее сожалению, похоже, что бунт никто и не заметил. А сейчас за завтраком ей позвонила мать и велела немедленно открыть новости. Вот прям срочно, вынь да положь. Ну ладно, новости так новости. И что там такого? Гарри и Меган возвращаются на свой британский остров? А вот и нет. В новостях был сюрпризик, и сердце Марисоль забилось быстро-быстро. Происшествие в музее мумий, репортаж на первой полосе и с фотографией. Весь отель трепещал о том, как утром приходила полиция, и она, как умненькая девушка, быстро сложила 2 и 2. И потом мумии. Здесь не могло быть ошибки. Ровно 3 штуки. Это не совпадение. Это месть. Щеки Марисоль зарделись. Ее мечты неожиданно воплощались наяву. Русские получат, что заслужили. Глава 12. Таина не знала, куда ей идти. В конце концов, решила пройтись в тишине по городу и оформить мысли в единое целое. Она брела бесцельно, полуосознанно обращая внимание на то, с какой стороны светит солнце, чтобы, возможно, в другой день вернуться и заснять все надлежащим образом. Потому что маленькие цветные площади хотелось фотографировать на все 360 градусов. Ворох улочек хаотично разбегался по холмам лесенками, балкончиками с цветами, горшками с кактусами, настенными рисунками, гирляндами со дня мертвых и охапками черных проводов и антенн. Краски необычных оттенков плясали на стенах домов воплощением лета. Тая понимала, почему Жанне здесь так нравится, и она перебралась именно в этот университет. Во всем-то ее сестренка, в отличие от нее, была умницей. Она решила забраться на обзорную площадку пешком, без фуникулера, и это оказалось не так уж и сложно. Двери жилых домов выходили прямо на лестнице. Сонный полуденный зной иногда разряжался детскими голосами. Все ближе к вершине. Дома сменились дикими кустарниками и цветами у краев выступов. Наконец она очутилась у подножья памятника шахтеру, широкой многоуровневой смотровой, в глаза выпирающим мазком бросалась базилика на главной площади. За ней высилось роскошное здание университета, до которого Таина пообещала себе дойти. Остальные домики сливались в пестрое лоскутное полотно, накинутое на холмистую местность. Девушка купила у продавщицы прохладный лимонад и присела на ступеньки, любуясь окрестностями. Внезапно у нее пропал дар речи. Несколькими ступенями ниже, у перил, из всего города именно в этом месте и в это время, у перил стояли Вадим с Лерой. Пока они ее не заметили, Вадим фотографировал сестру на фоне классической открыточной панорамы. Тая несколько секунд смотрела на это действие с абсолютной пульсирующей пустотой в голове. Затем наскоро полезла в телефон и проверила свой вид с помощью фронтальной камеры. Вроде ничего, милая такая. Жанна так и не звонила. И не писала. Уже устав проверять каждые 5 минут телефон, Тая пошла на уловку. Переставила мобильный в режим полета. Почему-то так ощущалось легче. Не надо ждать все время. Как будто хоть что-то у тебя под контролем. А с Вадимом? Что ей делать? Подойти? Дикий ступор. Опыта отношений кот наплакал, и не в последнюю очередь сказывалась распугивающая людей одержимость розыгрышами. А еще Таю чересчур затягивала и волновала личность конкретно этого человека. Что-то кликало, но скорее на интуитивном уровне. Она ведь его и вовсе не знала. Что-то надо было решать здесь, сейчас. Пока Таина размышляла, Вадим обернулся. И, возможно, обратил внимание на характерные кудряшки, которые она сейчас выпустила из-под хвоста и дала им торчать во все стороны. По-другому не объяснить, как он опознал ее против солнца. Парень приставил ладонь козырьком к колбу и несколько секунд смотрел в ее сторону, но затем отвернулся обратно к своей сестре. «Окей, они друг друга не знают. Коллективное решение». Тая отхлебнула еще лимонада, коря себя за трусость, и вдруг над ухом раздался голос. «Привет, можно присоединиться?» Еще не до конца веря в происходящее, девушка подняла голову. И да, знакомая широкая улыбка прямо над нею. Лера у перил помахала в их сторону и стала спускаться по ступенькам в город. Таина перевела взгляд на юношу. «Да, вполне». И в самый подходящий момент она поперхнулась лимонадом и закашлялась. Горло, нос с ужасным инородным ощущением залились жидкостью, щекоча, раздирая ее изнутри. «Ну почему? Почему именно сейчас?» Лицо все покраснело от напряжения. Тая нагоняла ветер ладонью и пыталась спешно остановить бунт организма. Наконец глотнула еще лимонада, вроде прошло. «Все в порядке?» «Да-да, Вадим, Таина». «Таина?» – удивился он, садясь рядом. Тая подвинулась, внутри она все еще сгорала от стыда. «Значит, похоже на слово «тайна». «Да», – невольно улыбнулась девушка, – «так говорят». У ее собеседника оказался приятный густой голос с необычными модуляциями, даже слегка напоминающими акцент, но акцентом не являющимся. А она умудрилась и на ужине перед ним выкинуть черти что, да еще и сейчас подавиться лимонадом. И почему ее тело не может в нужные моменты вселяться какая-нибудь Жанна, чтобы быть, ну вот такой, как надо, нормальный? «Я бы спросил, какими судьбами ты в Гуанахуато?» Продолжил Вадим, но, кажется, есть предположение. Таина пожала плечами. «Говорят, на свадьбе будет сырное мороженое. Я вообще здесь из-за него и из-за мумий с тоннелями. Не каждый город таким похвастается. В соседнем городке продают мороженое со вкусом креветки с кактусом», — серьезно отозвался юноша. «Называется Нопал кон Камароне». «Шутишь?» — развернулась Тая. «Нет, внутри мороженого даже кактус найти можно. Вкусно». Таина по-новому взглянула на собеседника. «Я бы хотела поплавать с китовыми акулами у западного побережья», — внезапно выпалила она. «Но сезон до сентября. А у тебя в желаниях есть что-нибудь такое безумное?» Вадим ухмыльнулся своим мыслям. «Было что-то», — признался он. «Например?» Парень откинулся назад, созерцая панораму. «Дай вспомнить хоть. Ну, например, спуститься в вулкан Трюхнюкайгюр в Исландии. Это единственный вулкан в мире, куда можно попасть внутрь. Действующий. Последнее извержение было около 4000 лет назад. Но, — повернулся он к ней, — это все еще впереди. Сейчас Мексика и свадьба. Всей семьей обмазывались травами на главной площади Мехико, под присмотром бравых ребят с черепами на головах. Классика развернулась стая и музей Фриды Кало. Посещение Теотиуакана. Слова летали между ними. Башня Латиноамерикана. Дворец искусств. Таина прищурилась. Это не после вас колдовской рынок сгорел? А то моя мама мне тут заслугу приписывает. Вадим, кажется, не сильно удивился. А что, есть причины тебя подозревать? Тая протянула некое двусмысленное колеблющееся Затем выразительно взглянула на парня. «Ты что-нибудь обо мне знаешь?» Вадим округлил глаза и поднял брови. «Ты можешь брать неплохие ноты, подвывая за столом, даже если твой рот забит круассаном». «В принципе, уже достаточно», – вынуждена была признать девушка. «А что?» Таина закусила губу, затем полезла в рюкзак, достала 3 игральные карты с красной рубашкой, 2 джокера и дама. Она продемонстрировала их по порядку, перевернула вверх рубашками и, держа 2 пальцами, другой рукой протиснула даму между соседями. «Я дама, а джокеры, обуревающие меня темные и светлые стороны, как ангел и демон на плечах, знаешь?» Она вздохнула. «Смотри внимательно». Происходящее расскажет лучше слов. Тая прямо перед носом Вадима легонько в открытую встряхнула картами. И необъяснимо дама-бубен, будучи с 2 сторон придавленной соседями, сама развернулась к зрителю своим лицом. «Слишком своевольная», – недовольно пробормотала девушка. «Давай попробуем еще раз». Те же манипуляции Таина взмахнула с зажатыми между 2 пальцами картами. «Ах!» – воскликнула она. Рубашка дамы Бубен поменяла цвет с красного на синий. «Ну как же так?» – повторяла Тая, перебирая карты прямо перед Вадимом. «Ведь их здесь всего 3!» «Наверное, не обошлось без волшебства», – подсказал тот, не отрываясь, разглядывая происходящее. «Еще деталь!» Таина уже закладывала карты в кошелек. Парень перебирал взглядом между ее лицом и руками. Она повелась за своей мыслью, извлекла троицу снова и пуф! Пламя, карты вспыхнули в ее ладони. Вадим отпрянул. Огонь живой гулял, колыхал по картам у обеспокоенно-печального тайного лица. Первый шок схлынул, юноша потянулся затушить, но Тая сама неторопливо задула и сокрушенно на него посмотрела. А заканчивается обычно все опасностями и их последствиями, и хорошей такой взбучкой воцарилась тишина. «Я бы сказал, что дама неплохо справляется», – наконец изрек ее собеседник, и даже джокеры ее не останавливают. «Обычно от 2 до тузов все от нее разбегаются». «Обычно это не 100% случаев. Бывают ненормальные, которые на такое притягиваются». У Таи нехотя вырвался смешок. Вадим ей улыбался. «Это было впечатляюще». Он чуть помедлил, словно оформляя мысль, только что пришедшую ему в голову. «Что думаешь насчет того, чтобы стратегически запастись водой и исследовать Гуанахуато на предмет магазина с огнетушителями? Искать, возможно, придется долго. Это не магнит и не открытка, но стоит попытаться. В опаляющей компании лучше быть начеку». «Знаешь, чему я расстроюсь, если мы спустимся и правда где-нибудь тут на такой наткнемся?»